Глава 23. Джош. Поздний завтрак прошел в попытке собрать воедино события из жизни Элси. Когда она вдруг рассказала о своей провальной попытке навестить биологического отца, моя челюсть непроизвольно сжалась. Норман Лонсдейл не был выдающимся членом общества даже близко. Его досье, собранное Линком, пестрело приводами за мелкое хулиганство и кражи, и понимание, что в подростковом возрасте Элси отправилась на его поиски одна, не улучшило моего скверного настроения. Судя по последней выписке, он работал старшим помощником в водопроводной компании на юге Бостона и задолжал приличную сумму за аренду, за что и был вышвырнут в трейлерный парк. Найти его не было проблемой. Я собирался поручить это кому-нибудь из нашей команды, как только доберусь до офиса. Но Элси настояла на повторной встрече с человеком, который не заслуживал даже капли ее внимания. И вот я сидел в своей машине, выстукивая пальцами по рулю, ожидая, пока она выйдет из дома. Вчера ночью Элси уснула на моих руках. Я отнес ее в спальню и еще почти час наблюдал за тем, как безмятежно ее лицо во сне. Убедившись, что кошмары ее не тронут, я вырубился, обессиленный и счастливый от осознания, что она рядом, в моей постели. Вспоминая весь прошлый вечер и ночь, я не смог удержаться от улыбки, скривившей мои губы. Входная дверь приоткрылась, и Элси вышла на крыльцо, копошась в своей сумочке. Она лишь на секунду оторвалась от своего занятия, вскинув голову, и хмурая складка на бровях сменилась гримасой удивления. Она пробежала глазами по корпусу матово-черного лотуса, застыв на месте, а потом наклонилась, заглядывая в окно и проверяя, кто сидит за рулем. Я опустил тонированное стекло, забавляясь. «Машина тебя не укусит. Залезай». Ее брови взлетели еще выше, когда она принялась с интересом изучать меня. Я уже надевал костюм в Теннесси, но то был наскоро купленный, а не сшитый на заказ предмет одежды. Сегодня я переоделся в свой обычный костюм с черными рубашкой и галстуком. Мои перчатки лежали рядом, на подлокотнике, между сиденьями. «Это довольно ошеломляюще», — сказала Элси, усаживаясь на сиденье, поправляя подол опасно короткого платья бледно-лилового цвета. Пристегнувшись и выпрямившись, она поняла, что мы все еще не трогаемся с места. «В чем дело?» — Элси поймала мой взгляд, направленные на ее тело, и слегка покраснела. «Что случилось с твоими джинсами? Я не хотел вести себя как территориальный придурок, но вид ее в этом платье, видимо, вызывал во мне замыкание, повреждающее мозг. Вся оставшаяся одежда постирана, а больше я ничего не взяла». Она пожала плечами. «У тебя с этим проблемы?» «Определенно, черт побери». «Нет. Но если какой-нибудь ублюдок решит, что у него развязался шнурок, и присядет, чтобы взглянуть на твои трусики, я вырежу ему глаза, а потом пристрелю». Она не знала, что я не шутил. «Поэтому ты носишь Челси?» Элси кивнула головой в сторону моих ботинок без шнуровки, отчего я издал короткий смешок. «Не переживай, все трусики я тоже постирала», беззаботно пролепетала она, нацепляя на нос черные очки и опуская зеркало, вмонтированное в солнцезащитный козырек, чтобы взглянуть на свое отражение. Как только эта фраза слетела с ее языка, мое тело застыло, а член стал стремительно набухать под тканью брюк. Влечение, которое я испытывал, уже не вмещалось в пределы моего самоконтроля, и ее ехидные реплики только усугубляли ситуацию. «Мы заедем и купим тебе новую одежду», — почти прорычал я, включая двигатель и открывая ворота. Звонкий смех пронесся по салону, переворачивая все мои внутренности. Когда она вот так непринужденно смеялась, мне хотелось приглушить все остальные звуки и слушать ее одну целую вечность. Господи, Уэйт ни при каких обстоятельствах не должен узнать, насколько глубоко я застрял в своей одержимости. Он бы ни за что не оставил меня в покое со своими шуточками. «Нет необходимости». Элси снова принялась копаться в сумочке, пока я проделывал дыхательную гимнастику, зачарованно наблюдая за движениями ее рук, и изо всех сил стараясь не глазеть на обнаженную кожу стройных ног. Каждый раз, как мой взгляд поднимался выше ее колен, я одергивал себя, переводя глаза на лобовое стекло, потому что, несмотря на мои отточенные навыки скоростного маневрирования, даже двигаясь со скоростью улитки, я мог бы впечататься в столб и угодить прямо на похороны своих стремительно отмирающих мозговых клеток. Я пошутила, белье все еще на мне. Или нет, кто знает. Она ухмыльнулась. Это уже не имело значения, потому что теперь я не мог перестать представлять вид ее обнаженной киски, прижатой к кожаному сиденью лотоса. Мои глаза были обращены на дорогу, но разум витал где-то в сточной канаве. Сначала нам нужно заехать в офис Стикса, потом мы отправимся в трейлерный парк. Поспешил сменить тему, пока идея свернуть на обочину и усадить ее на себя не превратилась в решительное действие. Элси, конечно, ответила, но все, что я слышал, — белый шум. Мои нервы были ни к черту. А когда я перевел взгляд на Элси, заметил, что она с интересом изучает мой правый бок, в месте, где пиджак распахнулся, обнажая часть наплечной кобуры. Она уже знала, что Стикс — не место для обычных людей. И вчера Уэйт вынудил ее подписать документ о неразглашении, но там не упоминалось, чем именно занимается организация. И я надеялся оставить эту недосказанность на далекое будущее, время, когда Элси сможет принять знание о том, что руки, которые так заботливо ее обнимали, по локоть, испачканы в крови. Элси. Мы припарковались под зданием, в котором работал Джош, когда не занимался судебными делами. Он почти ничего и не рассказал о своей работе, но что-то подсказывало, что список его услуг гораздо более обширный, чем адвокатская практика и охрана моей головы. Джош первым выбрался из машины на подземной парковке, и прежде чем я смогла остановить себя от необдуманных действий, мои руки сами потянулись к бедрам, стягивая шелковые белые трусики по ногам. Я бросила быстрый взгляд в окно, проверяя окружение. Джош был занят своим телефоном и вознесла благодарственную молитву за тонированные стекла, когда закинула белье на переключатель передач и одернула платье, аккуратно выбираясь из лотуса, закрывая пассажирскую дверь. Уж не знаю, что было написано на моем лице, но взгляд, которым наградил меня Джош, был похож на рентген. Словно он вот-вот опустит глаза ниже и поймет, какую шалость я совершила. Он лишь недовольно сдвинул брови, пристально глядя на подол моего платья, и, ничего не сказав, направился к лифту. Мы уже спустились на нужный уровень. Телефон Джоша зазвонил. Холл. Следующие несколько секунд он просто слушал собеседника. «Она в машине. Я отправлю к тебе Элси и спущусь через пару минут». Сбросив звонок, он повернулся ко мне. «Линк ждет в конце коридора. Я сейчас». «Дерьмо». Сразу же пожалев о своем пошлом трюке, я открыла рот, чтобы остановить его, но Джош уже нажал комбинации из цифр на панели, и дверь со скрипом закрылась, а кабинка понесла лифт вниз под звуки моего бешено колотящегося сердца. В этот момент я очень хотела сбежать, проклиная себя за спонтанную глупость, но бежать пришлось бы через парковку. «Привет, идем, я провожу тебя в тренировочный корпус», — сказал возникший из воздуха Линк, лишь на секунду отрывая взгляд от своего планшета. Готово поспорить, он не вынимал его из рук даже во сне. «И что мы забыли в тренировочном корпусе?» — спросила, подстраиваясь под его быстрые шаги. «Джош хочет потренировать тебя на случай, если ситуация выйдет из-под нашего контроля», — сказал он будничным тоном. «А?» Он не ответил, продолжая путь, а уже через мгновение я стояла посреди огромного на вид подземного полигона, в углу которого на ринге два человека в тренировочной форме молотили друг друга кулаками, подпрыгивая и нанося все новые и новые удары. А потом хохотали, как будто это было развлечение, а вовсе не акт насилия друг над другом. В другой части зала собралась группа из 6 человек, которые отрабатывали упражнения с ножами. И все бы ничего, только у одного из них из предплечья текла кровь, что подсказывало, что в руках у них точно не муляжи. «Святые угодники!» «Вот то, что ты просил», — послышался за спиной голос Джоша. Я обернулась, встречаясь с его непроницаемым лицом. Не глядя на Линкольна, он передал ему пакет с документами и кивнул головой в сторону закрытой двери слева от того места, где я теряла остатки храбрости. «Идем, скоро придет учебная группа, нужно поторопиться», — сказал он, как ни в чем не бывало, и я расслабилась. Скорее всего, он не заглянул в салон, а если и так, то не заметил ничего подозрительного. Бодрым шагом я направилась за Джошем, который пропустил меня вперед. Я с удивлением наблюдала, как в помещении, рассчитанном для стрельбы, зажигается потолочное освещение. Лампы вспыхивали одна за другой от порога к мишеням, находящимся намного дальше, чем я могла себе представить. Прилив возбуждения пронесся через все тело, от макушки до кончиков пальцев ног. «Мы будем стрелять?» Я повернулась к Джошу, который стоял, прислонившись к закрытой двери. «Ты будешь стрелять». «Но я не умею». Полуулыбка исчезла так же быстро, как появилась. «Я покажу». Он медленно, будто смакуя мое нервное возбуждение, прошел к столу, взял с него наушники и подошел ко мне. «Повернись». У меня сложилось четкое ощущение, что молекулы воздуха в пространстве между нами колебались частотой, отличающейся от обычной, потому что все мое тело в этот момент отдавалось вибрации, а звук чужого голоса казался глубже, как будто мы были под водой. Я повернулась, и наушники легли на мою шею. Джош подошел ближе, вибрация внутри меня усилилась. «Что за черт? Смотри перед собой», — снова скомандовал он где-то над моим ухом, а потом рука в черной перчатке возникла поверх моего плеча, заставив замереть при виде пистолета, зажатого между пальцами. «Первое, что ты должна сделать, — принять стойку». Джош взял мою правую руку, и холодный металл коснулся моей ладони. Пистолет оказался тяжелее, чем я себе представляла. Рука дрогнула, но я снова подняла ее выше. Двумя руками. Левую ногу вперед. Я приняла стойку и обернула вторую руку вокруг рукоятки, чувствуя тело Джоша за своей спиной. Ноги шире. Его колено скользнуло в пространство между моих расставленных ног, раздвигая их еще на несколько дюймов, а рука, обтянутая кожаной перчаткой, проскользила по бедру, выравнивая корпус. На долю секунды я перепугалась, что она двинется выше, и Джош узнает мой маленький темный секрет. «После выстрела ты почувствуешь отдачу, поэтому держи стойку. Распредели вес так, чтобы он падал равномерно на обе ноги». Если честно, твердости в ногах не было даже до того, как он подошел, прижавшись к моей спине. Но я не решалась высказать это замечание, наслаждаясь ощущением его твердого тела, прижатого к моему. Вторая рука Джоша, та, на которой не было перчатки, поднялась, чтобы отодвинуть железный рычажок над рукояткой. Раздался тихий щелчок. «Это предохранитель. Пока он в таком положении, держи пистолет только по направлению к цели». Я пыталась сосредоточиться на словах, но его рука, все еще лежащая на моем бедре, не упрощала задачу и, похоже, нарушала передачу сигнала в слуховой центр. «Ты должна сосредоточиться не на мишени, а на своем дыхании», — прошептал Джош, касаясь губами мочки моего уха. «Слушай биение сердца и считай удары. Дыши медленно». Легко сказать, когда голова занята совсем другими вещами, а ноги вот-вот уронят мое тело на пол. Я стала принуждать легкие выталкивать из себя кислород с меньшей скоростью, чем позволяли частые вздохи. «Расслабься», — проговорил Джош, помогая выровнять ствол так, чтобы он смотрел на мишень, а не болтался в моей дрожащей руке. Закрой левый глаз и смотри на мушку. Она должна быть прямо по центру». Мой взгляд вильнул туда, где его пальцы провели по моему запястью и предплечью, показывая, в каком положении должен быть локоть. Я никогда не думала, что буду стрелять из пистолета, и уж точно не могла себе представить, что это будет так эротично и захватывающе. Вся моя паника куда-то ушла, на ее место пришли легкость и чувство безопасности. Тело Джоша, заслоняющее меня от всего, было щитом, а оружие в моей руке могло расправиться с кем угодно. Это придавало уверенности и дарило ощущение свободы. «Хорошая девочка», — похвалил Джош, хотя я, по сути, ничего и не сделала, просто стояла, позволяя ему лепить из меня фигуру стрелка. «Теперь приготовься. На выдохе задержи дыхание и плавно нажми на курок. И не забудь про отдачу». Он убрал руки с моего тела и надел на меня наушники, не отходя ни на шаг. Я вдохнула поглубже, потом снова прищурила глаз, проделывая все то, чему учил Джош. Затем медленно выпустила из себя воздух и замерла, указательным пальцем спуская курок. Раздался приглушенный хлопок, мое тело покачнулось, наткнувшись на стену из мышц. Пуля пролетела мимо нужного места, ударившись в стену слева от мишени. Руки Джоша снова оказались на моих бедрах, сдвигая корпус. «Хорошо!» — крикнул Джош. «Еще раз!» Я снова нажала на спуск, попав в край картонного листа в нескольких дюймах от мишени. Потом снова и снова, и так до тех пор, пока пистолет в трясущейся руке не начал щелкать, оповещая о том, что патроны закончились. 3 из 17 пуль попали в силуэт человека, нарисованный на мишени. Одна в плечо и 2 почти в корпус тела. Я опустила пистолет, чувствуя невероятное покалывание во всем теле, будто кто-то вколол эндорфиновый коктейль прямо мне в вену. Внезапно рука в перчатке поднялась перед моим лицом, и один за другим выстрелы стали греметь в помещении. А я, разинув рот, смотрела, как каждая пуля летит прямо в лоб цели, все 17, ни единого промаха. И все это левой рукой, в то время как Джош был правшой. «Чёрт подери!» — выдохнула, стягивая наушники, и осознавая, что все это время, оказывается, не дышала. Я повернулась к Джошу, чтобы выдать какой-нибудь восхищенный комплимент, но не успела издать ни звука, кроме какого-то неразборчивого писка, потому что наткнулась на его дикий взгляд, а потом его рот обрушился на мой. Пистолет с грохотом упал на пол, мои руки каким-то образом оказались зарытыми в темных волосах, а ноги обвитыми вокруг тела Джоша. 2 большими шагами он преодолел расстояние до стены, прижимая меня к ней, и все, что я могла сделать, это ответить ему с не меньшей страстью, чтобы выпустить весь адреналин, от которого гудело не только тело, но и вся комната. Это было похоже на дежавю, только в несколько раз интенсивнее и мощнее. Рот Джоша спускался по моей шее в сторону декольте. Одна его рука нырнула в пространство между нами, пока не оказалась в том месте, где скопление жара требовало, чтобы его выпустили наружу. «Я получил твой подарок», — прошептал Джош, снова поднимаясь к моему уху, надавливая на мою уже влажную сердцевину большим пальцем. И пришел с ответным. Сбросив перчатку, он прикусил кожу над ключицей, как сделал это в прошлый раз. И вместе с криком боли из меня вырвался протяжный стон, когда его пальцы без предупреждения скользнули в меня. Отяжелевшая голова откинулась на стену, и я не смела открыть глаза, сосредоточившись на ощущениях. Его свободная рука сжимала мою ягодицу, вызывая странный контраст прикосновений и усиливая потребность в разрядке. Я качнула бедрами навстречу его ритмичным толчкам, и вибрация воздуха материализовалась в рычание. «Этого недостаточно», — прохрипел Джош, вынимая пальцы и ставя меня на ноги у стены, отчего я издала разочарованное хныканье. Он не отступил, просто просунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил из него презерватив. Не желая медлить ни секунды, я потянулась к ремню его брюк, расстегивая застежку и пуговицу, пока Джош разрывал упаковку зубами. Все это время мы не произносили ни слова, тяжело дыша, неотрывно ведя диалог лишь глазами. Он убеждался в моей уверенности, а я заверяла, что хочу этого не меньше. Твердая длина под моими пальцами была похожа на бархат. Я погладила член Джоша по всей длине и взяла презерватив из его рук, натягивая с большей решимостью, чем та, с которой держала заряженный пистолет. Джош снова подхватил меня на руки и, не прерывая зрительного контакта, вошел в меня одним медленным движением до самого основания. Это было головокружительно и опьяняюще, но я не смела прикрыть глаза даже на короткий миг, не сводя их с лица мужчины, что смотрел на меня с неподдельным обожанием. Его взгляд, большую часть времени холодный, теперь был похож на прикосновение лучей солнца к замерзшей коже. Он согревал и вызывал желание расплакаться от такой интенсивности. И я не хотела даже моргать, чтобы не потерять этот свет. Я чувствовала приближение оргазма и не хотела, чтобы он наступал, стараясь продлить это время, разделенное между нами. Толчки Джоша становились все яростнее и быстрее. Должно быть, каждый человек за дверью слышал нас, но я забыла о чувстве стыда, сфокусировав мысли и чувства на ощущении его во мне и этих манящих глазах. Вот тогда, за секунду до того, как мое тело начало содрогаться в приступе неминуемого наивысшего удовольствия, я и осознала, что окончательно и без каких-либо сомнений влюбилась в Джоша Холла, случайного парня из бара в Билмингтоне и моего защитника».